Глава 65. Несколько минут назад, когда я проснулась, я почувствовала, что вся горю. А теперь меня буквально до костей пробирал какой-то зимний промозглый холод. И я, перекатившись на бок, с головой спряталась под стёганое одеяло, потому что ледяное и яркое солнце светило мне прямо в глаза. Интересно, кто это раздвинул занавески? Малкольм, наверное. Малкольм. Моя рука, высунувшись из-под одеяла, ощупала его половину постели, холодную и безжизненную. Так что моментально развеялись в прах любые мои фантастические предположения о том, что последние несколько дней были всего лишь обычным ночным кошмаром. Однако я все еще ни в чем не была уверена. Похоже, невидимые руки, что раздернули в спальне шторы и подняли жалюзи, успели и надо мной поработать, пока я спала. Ибо голова у меня была словно ватой набита, и каждая частица моего тела твердила мне: «Оставайся в тепле, под одеялом». И только одна его часть подтверждала: «Мне нужно в туалет, причем как можно скорее». До туалета я добралась, но вернуться у меня не хватило сил, и я упала. К счастью, на коврик возле ванны, а не холодные плитки пола. Перед глазами у меня все плыло и кружилось. Бежевые, синие, белые цвета образовывали какие-то странные круги и спирали, словно на той фантастической лестнице, что была у Эдгара По в доме Эшера. Я была уже не в состоянии различать верх и низ, холодное и горячее. Потом я уснула. Когда я снова проснулась, пижама моя оказалась насквозь промокшей от пота. Она противно липла к телу и стала почти прозрачной в тех местах, где я вспотела сильнее всего. Волосы тоже были влажными от пота. Я сумела лишь как-то подняться, ухватившись за край раковины, и чуть снова не упала, увидев свое отражение в зеркале. Женщина в зеркале была совершенно на меня не похожа. Один за другим я выдвигала ящики шкафчика. Тщетно. Везде пустота. Но ведь где-то тут должны были быть таблетки, аспирин, жаропонижающие, какие-то остатки лекарств, некогда выписанных от воспаленного горла и мышечных болей. Ведь они тут точно были. Но теперь аптечка была полностью вычищена. Мне оставили только зубную щетку и новый тюбик пасты на маленькой полочке рядом с раковиной. Даже моя косметика исчезла. Вся. «Малкольм!» — попыталась крикнуть я, но голос мой был слишком слаб. «Малкольм! Энн!» Ответом мне была полная тишина. Мне, конечно, не следовало думать о самом худшем, но только об этом я и могла думать. Передо мной маячило то единственное страшное слово, означающее запрет видеться с другими человеческими существами в течение тысячелетий. Но это слово не имело смысла в 21 веке. Инфекция. Затем всплыли в памяти и прочие сопутствующие ему слова: неизлечимое, бактериальное, токсичное. Я снова пронзительно, собрав все остатки сил, крикнула, надеясь, что Малкольм все-таки меня услышит. И, пошатываясь, добралась до постели, больная и побежденная. Так вот как звучит конец всякой надежды. Я не услышала ни его шагов, ни предупредительного стука в дверь. Раздался лишь отчетливый щелчок ключа в замке. «У тебя нездоровый вид, Елена». «Да уж, черт побери». Малкольм немного прибрал в комнате, подтолкнул простыни, взбил подушки, словно можно было сделать более уютной тюрьму, даже если в ней постель с простынями стоимостью в несколько тысяч долларов, а на полу персидские ковры. «Я принес тебе поесть», — сказал он и поставил на постель поднос. «Два тоста, яичница-болтунья и стакан сока». Но есть мне совсем не хотелось. Единственное, чего сейчас хотела, требовало мое тело, — это антибиотиков. Любых. Или всех, какие только существуют на свете. «Как насчет моих рецептов?» — спросила я. «Болеутоляющие для меня не так уж важно, но все остальные лекарства мне просто необходимы». «Да, конечно», — Я все куплю сразу же, как только выйду из дома». Лжец. Малкольм явно не собирался обеспечивать меня какими бы то ни было лекарствами. Зато он протянул мне телефон. «Я установил одно приложение. Учти, Елена, оно соединено непосредственно с системой охраны дома. Я, скорее всего, большую часть времени буду поблизости, но могу и выйти». Он пожал плечами. «Ну, скажем, за продуктами, еще за чем-то. А сейчас мне нужно уйти примерно на час, хотя, возможно, хватит и 10 минут. Мне нужно оформить и получить кое-какие документы. Возможно, я поставлю машину чуть дальше по улице. Но в целом я намерен быть поблизости. На тот случай, если я вдруг тебе понадоблюсь». Иными словами, мне не следовало даже пытаться, что бы то ни было, предпринимать. Вроде как с окнами. «Малкольм», — голос мой звучал умоляюще. «Не проси, Елена. Этот умоляющий тон тебе не идет». Он ушел, снова щелкнув ключом в замке и запечатав меня в этой нежилой комнате. Ну, хоть подушки взбил. Снаружи донесся звук его отъезжающего автомобиля. Он явно выруливал с подъездной дорожки. Потом звук стал глуше и исчез. Вместе с завтраком он принес мне для развлечения книгу. Одну из самых моих любимых. С рассыпавшимся от бесконечных перечитываний корешком, скрепленную толстой резинкой. Правда, сейчас у меня не было ни малейшего желания читать трагические любовные истории. Да и название книги слишком сильно напоминало мне ту записку Энн. «Полагаю, ты сделала свой выбор». Мне стало не по себе. Показалось, будто Малкольм пытался что-то сказать мне с помощью этой книги. Под ней я обнаружила еще вырванный из сегодняшней газеты кроссворд. Господи, словно мне мало других загадок. И салфетку. На подносе стояла также бутылка воды с газом. А мой телефон Малкольм мне так и не вернул. И я поняла, что он и не собирается его возвращать.